«Последняя печать!» Арк просиял. Все печати Вечной Души сняты. Однако он почему-то не приобрел третий класс. Было очевидно, что Вечная Душа была его третьей специализацией, но, видимо, Арк еще не выполнил все необходимые для ее получения условия. В любом случае, получил 50% бонусного урона демонам. В сумме с эффектом Сияющей Тьмы это составит 70% дополнительных повреждений, хотя, если подумать, все демоны уничтожены, и Люцифер остался в одиночестве. Вспомнив о своем главном враге, Арк быстро посмотрел на Лорда Тьмы. Апокалипсис не обошел стороной и его. Проигнорировав внешнюю защитную оболочку, темная броня не уберегла босса от колоссального количества урона. «Вы за это поплатитесь!» Люцифер, попытавшийся было раздавить Арка в лепешку кулаком, с криком убежал, окутанный пламенем. Он в одно мгновение потерял около 10% здоровья, при виде этого у Арка отвисла челюсть. «Всего 10%?» «Но Апокалипсис нанес не меньше 72 тысяч единиц урона. Получается, его общий жизненный запас равняется... сколько? От 720 до 800 тысяч?» «Получается, у него осталось около 300 тысяч здоровья!» Конечно, Арк не ожидал, что Люцифер погибнет, но он надеялся хотя бы довести его до критического состояния. Однако, несмотря на атаку страха, гнева и отчаяния, у него все еще оставалось не менее 40% здоровья — 320 тысяч единиц здоровья. Эта цифра могла мгновенно свести повышенный мораль солдат на нет. «Даже учитывая, что все мелкие демоны погибли, наши шансы невелики!» «Мы сражались с Люцифером на протяжении последнего часа и вручную сняли не более 1-2% от его здоровья». Как бы ни была высока мораль солдат, победить Люцифера в лобовом столкновении было физически невозможно. По расчетам Арка, это заняло бы 30-40 часов непрерывного сражения, тем не менее ситуация могла спасти огневая мощь кораблей. Однако Апокалипсис уничтожил лишь демонов вокруг Рингберга. Остров Кварен все еще кишит демонами. В данный момент экспедиционная армия медленно, но верно одерживала верх над демонами, но пробиться через толщу врага в ближайшее время корабли никак не могли. «Чёрт! И как мне убить эту громадину?» Определив состояние здоровья Люцифера, Арк поник духом. Но присмотревшись к своему злейшему врагу, он заметил кое-что странное. Когда Люцифер покрылся магическим пламенем, черная броня ненадолго защитила его от жара, но затем начала плавиться, обнажив настоящую, покрытую копошащимися червями и насекомыми кожу босса. Отряд разом отвел глаза от столь отвратительного зрелища, но Арк внимательно всмотрелся в тело Люцифера. «Погодите, а это что?» Арк имел в виду нечто странное, находившееся в открывшейся взору груди Люцифера. «Возможно, мне просто показалось? Хотя куда в таком случае пропал Красный? Его не было видно с момента появления Люцифера. Так вот где он был все это время. Получается...» Арк покосился на таймер, все еще мигавший в верхнем правом углу. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения Темного Лорда. «Так вот оно что. Это все объясняет. В таком случае...» Поняв, что ему нужно делать, Арк понесся прямо на Люцифера, прокричав. «Шамбала, брат, следуйте за мной! Лоретта, Вормер, Родиан и Тимаси, помогите Джастис Ману собрать все войска перед Люцифером!» «Что? Но это же просто самоубийство!» Это делало отряд легкой мишенью для атак Люцифера, но Арк лишь отмахнулся. «Просто доверьтесь мне! Это наш последний шанс, пока охвативший его огонь не угас!» «Ладно, все войска, собраться перед Люцифером!» Издав боевой клич, воины столпились прямо на виду у Лорда Тьмы. Тем временем Арк в сопровождении остальных последователей героев приблизился к Люциферу вплотную. «Курю, верные свитки!» «Невероятная удача! Есть!» Когда вампир использовал навык, перед ним возникли слоты игрового автомата, определявшие случайный результат верных свитков. Курио использует навык верных свитков, сохраненный в одном из пустых слотов навыков. Избранный эффект — «Невероятная удача!» Курио использовал свой второй сохраненный навык — «Невероятная удача», который повышал удачу всех окружающих его союзников на 200%. На первый взгляд эффект не самый интересный, ведь многие игроки полностью игнорировали характеристику удачи, не прокачивая ее. Да, высокая удача значительно повышает шанс критического удара, однако польза от высокого интеллекта или ловкости куда более очевидна, и потому большинство игроков предпочитает прокачивать их. Невероятная удача делала едва ли не каждый удар солдат под началом арка критическим попаданием, но это была не единственная причина, почему он решил прибегнуть к этому навыку. «Всем отрядам! Атаковать Люцифера в отмеченную мной точку на груди! Удар тьмы!» По его приказу в одной точке были сконцентрированы взрывы от сотен ударов и магических навыков. Яркие вспышки, языки пламени и снопы искр быстро истончили броню Люцифера. Наносимый урон значительно превышал скорость восстановления щитов. «Если продолжить в том же духе, то мы пробьемся через броню». Раньше сконцентрировать атаки в одной точке было гораздо сложнее, так как нам приходилось избегать ударов Люцифера на летающих машинах. Арк повернулся к последователям героев и прокричал. «Шамбала, Брэд, Родиан, Лоретта, Тимоси, Вормер, сейчас! Наносим свои удары одновременно! На счёт три! Раз, два, тёмный клинок! Земляной град! Меч-скат! Бы-ды-ды-дыщ!» Когда последователи героев начали атаковать в унисон, раздался оглушительный звонкий звук, и спустя несколько залпов с яркой вспышкой перед ними возникло новое информационное окно. Зафиксировано новое групповое взаимодействие. Когда ваш классовый навык используется синхронно с другими союзниками, то вы можете изучить новую групповую атаку. В данный момент синхронизация между Арком, Лориеттой, Шамбалой, Брэдом, Родиан, Тимоси и Вормером — 75%. Вероятность изучения группового навыка составляет 5% при каждой удачной атаке, но если хоть один из участников группы нанесет удар не вовремя, то попытка не будет засчитана. Новый групповой навык — Рагнарёк. Тёмный клинок — атрибут тьмы, меч-скат — атрибут молния, великий крест, атрибут святой, земляной град, атрибут зверь, адский вулкан, атрибут огонь, пробивающая стрела дьявола, атрибут экзорцизм, метательная граната, атрибут машинерия. «У нас получилось!» — радостно воскликнул Арк, прочитав высветившуюся информацию. Именно ради этого он и использовал невероятную удачу. Даже при 70-процентной кооперации вероятность активации группового навыка составляла всего 5%. Но благодаря двукратному росту показателя удачи, вероятность активации тоже значительно повысилась. «Тёмный клинок!» Арк нанес удар своим мечом по черной броне. Но эта атака не прошла, а вместо этого в небе возник гигантских размеров меч. Шамбале и Лориетте уже приходилось использовать совместные навыки с Арком, и они мгновенно дополнили его атаку своими навыками. Следом за этим меч в небе окружили яркие искры, а над ним появился сияющий крест. «Эй-я! Земляной град! Уничтожь моих врагов! Адский вулкан! Матанийский стрелок номер один! Пробивающая стрела дьявола! Получай! Золотой гаечный ключ!» Остальные последователи героев тоже не теряли времени зря и синхронизировали свои навыки. Когда все атаки сплелись воедино, меч в небе охватило бушующее пламя, и, наконец, когда Вормер запустил в Люцифера гаечный ключ, групповой навык был завершён, в небе возник гигантский механический солдат, который, схватив огненный меч, вонзил его в грудь темного лорда. «Бы-ды-ды-дыщ!» Раздался грохот, за которым последовал оглушительный рёв Люцифера. Групповой навык последователей увеличил каждую их атаку на 1000%, из-за этого грудь Люцифера разворотила, однако он потерял лишь 1% от запаса здоровья. Всего 1%. Смотря на грандиозные визуальные эффекты, сопровождавшие общий навык, Арк ожидал большего. Впрочем, он прибегнул к этому способу не только за тем, чтобы нанести урон Люциферу. Броня на его груди раскрылась! Арк получил возможность лучше рассмотреть тело Люцифера через зияющую дыру в его броне. Копошащиеся личинки и насекомые окружали герметичную капсулу, находящуюся в груди, и внутри капсулы находился никто иной, как Красный. Арк заметил его, когда пламя апокалипсиса существенно оплавило броню Люцифера. На самом деле, при появлении самого Лорда Тьмы, Арк напрочь позабыл о своем закрытом враге, и потому, увидев его сейчас в груди Люцифера, он не мог не задать себе вопрос. «Должна быть какая-то причина его нахождения там. Но какая?» Прокрутив в голове последние события, он начал догадываться. При первом появлении Люцифера предупреждение о скором воскрешении Темного Лорда все еще горело. Согласно ему, до пришествия Лорда Тьмы оставалось еще целых 2 часа, но, несмотря на это, он почему-то свалился на голову отряда Арка раньше назначенного времени. Как такое могло быть? Арк задавался этим вопросом на протяжении всей битвы и, кажется, нашел на него ответ, увидев Красного в груди Люцифера. Что если воскрешение Темного Лорда еще не окончено? Тогда, возможно, Красный управляет мертвым телом Люцифера, пока в него еще не вернулась жизнь? К такому выводу пришел Арк. Это было лишь догадкой, но другой причины находиться в теле Люцифера у Красного не было. Как-никак, тот ничего не делал без веской на то причины, и обычно эта причина не сулила для Арка ничего хорошего. Если мы вскроем броню Люцифера, то всё встанет на свои места. Поэтому Арка решил сконцентрировать атаки на груди демона. Щит был пробит, и присутствие Красного раскрылось. Над тем, что предпринять дальше, долго раздумывать не пришлось. «Призыв демона! Пылающая душа! Превращение в Пендрагона!» Пространство исказилось, и рядом с Арком возник его питомец, который тотчас же превратился в могучего огненного дракона. Оседлав его, Арк подлетел к Красному вплотную. Броня больше не защищала тело гиганта, но тот всё равно пытался закрыться руками. Пылающая душа увернулся от неуклюжих движений Люцифера. «Прыжок! Тёмный клинок! Адол!» Достигнув цели, Арк применил серию ударов. Он выстрелил вперёд, как стрела, и вонзил в грудь Люцифера меч, который полностью погрузился в плоть, окружавшую капсулу с Красным. Арк попытался схватить капсулу, отделяя её от державшей плоти, однако кожа Люцифера была прочной, как толстая резина, и он не мог быстро разрезать. «Ну, чтоб тебе! Арк, его щит восстанавливается!» раздался оклик Шамбалы. Оглянувшись, Арк увидел, что чёрная броня и правда стремительно регенерирует. Отряд больше не атаковал Люцифера, опасаясь попасть в своего главнокомандующего, и ничто не мешало щиту восстанавливаться. Попав в ловушку между телом Люцифера и его бронёй, Арк был обречён на верную гибель. «Чёрт, что же делать?» К этому времени Люцифер сбил с себя пламя, он понял, что задумал Арк, и больше не позволит ему подобраться к капсуле, к тому же нельзя было терять ни секунды. Если мёртвый лорд тьмы был сильнейшим существом в игре, то что произойдёт после его воскрешения? До окончания церемонии воскрешения осталось 40 минут, и тогда Люцифер станет во много раз сильней. Представив, что произойдёт в таком случае, Арк заработал мечом ещё быстрее. Тогда придётся отдать приказ атаковать. Но пока Арк решался, чёрная броня полностью скрыла его под собой. Когда это произошло, со всех сторон раздались вопли ужаса. «О, нет! Арк! Главнокомандующий! Только не это! Проклятие! Огонь! Сконцентрируйте все атаки на груди этой твари!» прокричал поражённый Джастисмен. Отряд принялся хаотически забрасывать Люцифера навыками, но тут тело лорда тьмы сотряслось, и на его груди появилась большая выпуклость. «Сияющая тьма!» прозвучал приглушённый голос Арка. «Бы-ды-ды-дыщ!» За время сражения Арк запечатал в свой меч немало душ демонов, и потому сейчас его меч содержал в себе силу 60 демонов. Благодаря его мощности, чёрная броня взорвалась изнутри, и капсула вывалилась наружу. «Ох!» Оказавшись в ловушке между бронёй и кожей Люцифера, Арк получил уйму урона, но всё же нашёл в себе силы вывалиться на землю вслед за капсулой. Последняя не выдержала удара и разбилась вдребезги. Красный, пошатываясь, поднялся из её осколков и, уставившись на израненного Арка ненавидящим взглядом, гневно крикнул: «Арк!»